Глава 25. Сидя в лесочке, я наблюдал за гипермаркетом. Громадина здания занимала десятки тысяч квадратных метров и высилась на 5 этажей. Нехилый магазинчик на краю города. Все парковки были забиты машинами, люди с тележками сновали туда-сюда, словно сегодня вечер самой последней черной пятницы. По сути, так оно и было для большинства из них. Может, и для всех. Вздохнув, я посмотрел на вискаря. «Ну что, брат, пойдем за покупками?» «На!» «Тебе хорошо так говорить. Ты хоть на собаку похож. А я кто? Мертвый всадник апокалипсиса? И без коня!» Можно было и обойти, поискать еду в лесах. Но все лоси, как назло, попрятались. Чуяли, что ли? Вискарь приволок тощего зайца. Даже не смешно. Ему одному мало. Не стал мараться. Пес начал меняться. Когда это началось, неизвестно. Просто в один прекрасный момент я заметил костяные наросты на мощных лапах. Да и когти стали похожи на маленькие кинжалы. Одинаково вспарывали землю и корни деревьев. Морда вроде сильно не изменилась, если только глаза помутнели и клыки подросли. Впечатления не самые приятные. Тут еще ужас растет. «Пошли, Квазимода!» «На!» Пес стартанул первым, я следом. Какой же это вызвало фурор? Сразу две звезды в одном месте. Одна из них — 4-метровая образина, что и в кошмарах не всегда приходит. «И-и-и-и!» — завизжал пузатый мужичок, забыв про тележку и детей, сквозанул куда-то в лесопосадку. И не он один. Такое началось! Крича разноголосым хором, несколько сотен людей хлынули в разные стороны, тем самым открывая мне дорогу. Вспомнив Моисея и расступившееся перед ним море, я пошел к зданию. Вискарь с важным видом семенил впереди. — Господь всемогущий, ты кто? — спросила бабуля, застывшая в дверях. Я не стал отвечать. Подхватил недрогнувшую бабку 2 лапами и переставил в сторонку. Только после этого расширил проход. Пришлось выламывать стеклянную дверь и верхнюю фрамугу. Не ползти же на четвереньках. Не по статусу. Высокие для человека потолки все равно заставили пригнуться. Зато я видел большую часть зала. В основном вывески и стеллажи. Заметив надпись с желанным словом «мясо», я направился туда. Из-за ограниченной видимости меня замечали не сразу. А как замечали? Смотрели сначала на ноги, постепенно поднимаясь выше, челюсть отвисала, глаза расширялись, и начинался визг, иногда с потерей сознания. «Ур-р-р-р!» — грозно сказал я мужику с двустволкой и когтем погрозил. Мужик с охотничьим ружьем пару минут чуть не в пупок мне дышал, совсем не замечая. Почему я так долго решался? Весело же! Недоохотник внял, бросил ружье, то выстрелил в стеллаж с лимонадом. Брызги и опять визги. Бардак, в общем. «Чудовище!» — закричала женщина лет 50, увидев моего вискаря. Тыкала пальцем, открывая и закрывая рот, как рыба на воздухе. Я тем временем прошел незамеченным. «Вот оно! Наконец-то!» Я по-звериному повел носом и втянул запахи. Народ тарился на случай апокалипсиса, рассчитывая на долгое хранение продуктов. То есть консервы расхватывали, а мясо, как лежало, так никого и не волновало. Свежее, парное, ну или почти. Десятки метров полок, холодильные витрины, морозилки — все забито. Сожрал 12-15 кг, только потом начал соображать. Оказывается, вокруг много народу, стоят и смотрят, а некоторые даже на смартфоны снимают. Молодежь! Разумеется, вообще элиту не боятся. Вискарь рыкнул, отвлекшись от косточки, отпугнув совсем уж обнаглевшего подростка. — А что это за порода? — спросил парень, высунув голову из-за холодильника. — Ну вот нашел у кого спросить. Поурчал для острастки, нашел тележку и давай набивать ее мясом. На сегодня точно хватит, и на завтра малость останется. А жрать тухляк, извините, я другой зараженный. Я гурман. Закончив с мясом, отправился к алкогольным стеллажам. Компания со смартфонами в виде 2 парней последовала за мной. Пусть развлекаются. В Ютубе, наверное, выложить хотят, когда связь восстановится. Ну-ну. Среди алкоголя нас ждал небольшой сюрприз. Причем буквально. Маленький, давно синий мужичок сидел на полу среди множества расставленных бутылок. Коньяки, вискарики, пиво. Последнее должно быть для запивона. Все початое. Получается, он из каждой попробовал. Не меньше 3 десятков пузырей. Силен парень. выдал мужичок, завидев меня. Глаза смотрели в разные стороны. Возможно, и не меня видел. Развлекись напоследок. Прошел мимо, стараясь не испортить построение. Снаружи стало происходить то, что мне не понравилось. Полицейская сирена прервалась серией взрывов, пулеметная стрельба с юго-западного направления. Вискарь тоже напрягся. «Глянь, Паш, это же Михеич, слесарь с мамкиного дома». «Точняк». «Да нахрен он нам? Тут целый Годзилла, а ты со слесарями своими». Мои блогеры не стали отвлекаться, а я прикинул, что может понадобиться. Тело теперь большое, с виду зараженное, но живчик все равно нужен. И количество его должно быть соразмерно. Пришлось пробежаться по другим отделам. Вода, две емкости литров по 30, целый рулон тюли. Бесстрашные блогеры всюду носились за мной и снимали. Раз уж привыкли, то можно и привлечь. Поманил когтем. Парни сначала опешили, даже назад стали пятиться. Взял бутылку коньяка, что побольше, с треском свинтил крышку, получилось вместе с горлышком. Отшвырнул ее в сторону. Взялся за следующую. С тем же результатом. Такими граблями форты до крепости разбирать. До блогеров дошло. «Давай, Димон, помоги Годзилле. Я буду снимать», — сказал один другому. «Все равно интернета нет. Куда будешь выкладывать?» — возразил парень. Но противиться не стал. Установил смартфон на ближайшем стеллаже и с опаской, обходя улегшегося вискаря, приблизился ко мне. «Сегодня нет, завтра есть. У меня миллионы просмотров будут». «У нас», — поправил Димон. «Да-да. Еще бы знать, зачем он бухло сливает. Неужто на вечеринку где-нибудь на Альфа-Центавре запасается?» Народ носился между стеллажами, тарясь самым необходимым. К нам, слава Стиксу, не заходили. Хватало одного взгляда и сразу бежать. Дело между тем пошло. Коньячок потек в емкость. По моим прикидкам, нужно не менее 10 литров и примерно 20 споранов. Выставив необходимое количество пузырей под ноги, я достал из своей ножной разгрузки нужный мешочек, вздохнул, да так шумно, что заставил встрепенуться помощника. «Влад, он какие-то камушки достал. Как думаешь, драгоценные?» Тот приблизился максимально, направил телефон на мою ладонь. «Яхазы! Зелененькие, желтенькие!» «Да не, вряд ли!» Я ткнул в помощника, потом указал на мешочек и 4 раза свою когтистую пятерню. «Он что, считать умеет?» «Не тупи, он говорит, надо 20 штук». «Каких?» — вопрос мне. Еще пара жестов, и нужные камушки полетели в емкость. «Они пенятся, прикинь!» Димон закончил с коньяком и завороженно наблюдал за процессами в емкости. «А воняет-то! Фу! Для чего это пойло?» «А ты у него спроси», — сказал Влад вполне себе серьезно. Димон посмотрел на меня. Подразумевалось, что я все понял, поэтому мне пришлось залезть в другой карман за брошюрками для новичков, доставшимися от Никодима. Оба блогера, забыв про смартфоны, уселись на пол и принялись за чтиво. «Если ты читаешь эту брошюру, значит, ты попал», — прочел Влад. «Дальше прочитай. Это ни хрена не инопланетянин. Мы теперь иномирцы». «Да ну, бредятина. А ты вспомни, что с утра было. Кислый туман, света, воды, газа нет, а вместо южного микрорайона — лес. Все сходится». «Да, еще сушняк дикий и тошнит». «Но если так, то это, — сказал Влад, — то он элитник». Парень показал на меня и ткнул в картинку очень похожего уродца. «Высшая ступень зараженного. Сожрет и не заметишь». «Орх!» Я как раз процеживал сырой живчик через тюль. Пришлось бросить и вмешаться. Изобразил когтями перелистывание. «Квазизараженный», — прочел Димон, найдя нужную страницу. На улице загрохотал пулемет. Я узнал КПВТ. Грохнуло что-то помощнее. Вискарь, чуя нехорошее, глубоко зарычал, а новые друзья встрепенулись, хватаясь за телефоны. «Погоди!» — сорвавшийся было Влад остановился, глядя на меня. «А мы иммунные?» Я чувствовал запах изначально. нечто сродни вони суточного покойника, причем от обоих. Отрицательно помотал головой. Парни посмотрели друг на дружку. Возникшие было мрачные улыбки сменились ухмылками. «Ну, тогда сам Бог велел», — обреченно бросил Влад. «Последний репортаж?» — взгляд на друга. «Да, брат, заснимем все. Прощай, Квазимодо». «Ох-ху!» Подзадорив себя, блогеры убежали в неизвестность. «Так тоже можно», — с грустью подумал я. «Гребаный Стикс». 30-литровая емкость с живчиком после нашей дегустации отправилась в новоприобретенный карман. Накидав в тележку несколько больших бутылок, направился на выход. Была, конечно, мысля заглянуть в отдел спорттоваров, хоть палатку какую, Надюшку приспособить. Но тут стали биться стекла. Да так дружненько, что означало только одно. Снабженцы с какого-нибудь ближайшего стаба прикатили. Особого желания убивать у меня не наблюдалось, так что сваливаем, и желательно через черный ход. Незамеченным уйти не получилось. Расширив себе проход, то есть тупо вынеся двустворчатую дверь с корнями, я вытолкал тележку и нарвался на парочку рейдеров. Что они тут делали, непонятно. Дверь пасли или зайти хотели. В данный же момент оба стояли с открытыми ртами и глазели на меня в сгорбленной позе. Выскочил вискарь. Для начала облаял, только потом обнюхал и деловито прошествовал мимо. «Элита!» — прошептал ближайший, опустив автомат. «Ого!» — подтвердил второй. «Чё делать будем?» «Вот нравятся мне эти балбесы. Стоят и разговаривают уголками губ, будто меня тут нет. Первый даже руки поднял. А то, что элита с собакой ходит, ни о чем не говорит? Дятлы!» Однако смысла в задушевных беседах я не видел, так что просто поднес коготь к клыкам и шикнул, негромко. Рейдеры закивали болванчиками, а я покатил себе тележку, представляя, как нелепо выгляжу. Не прошло и десятка секунд, как стало понятно, по кому работал КПВТ. По округе шарахались зараженные. Заблудший лотер попался, когда я подходил к лесопосадке. Выскочил прямо перед вискарем с известными намерениями. Увидел меня, царя зверей, с тележкой, и упал ниц, то есть распластался от неожиданности. Я даже урчать не стал. Сам упорхнул. Сначала как рыба по суше, а потом с проворотами, вспахав при этом кучу дерна, исчез в ближайших кустах. В этот момент за спиной взревел мощный двигатель. БТР я засек намного раньше, каких-то 150 метров. На то есть дар, но не думал, что решаться. Башня крутанулась, ощетинившись ракетной установкой. Мне пришлось разворачиваться и подниматься в полный рост. Сжал, разжал кулаки, похрустел шеей, а БТР проехал мимо, не задерживаясь даже на долю секунды, свернул за угол мегамаркета. «Молодцы! Умные парни!»